Специально для проекта «СВИД» читает актер Костя Суханов. Любовь Котова. Свихнувшаяся. Я сидела, прижавшись спиной к стволу березы, и думала. Вопрос был из тех, что в моем новом мире лучше не озвучивать. В лучшем случае засмеют, в худшем решат, что я опять свихнулась. Ведь я впервые за долгое время чувствовала себя выздоровевшей. Так вот, о чем шуршат листья? До того, как все случилось, я ответила бы, что они рассказывают истории, которые мы не слышим. Теперь ответ совсем другой. Листья, как могут, предупреждают о возможной опасности, о том, что кто-то идет, и окажется он скорее врагом, чем другом. Я обернулась, услышав шорох, схватилась за нож. Хотя база и рядом, но расслабляться не стоит, сколько их таких, погибших у самого дома. А я никак не могла избавиться от привычки уходить в лес. В конце концов, случись, что мужики теперь справятся и без меня. Апокалипсис застал меня на работе. В зомби обратился пациент, которого мы везли в больницу с укушенной раной лица. Меня спасло то, что сидел я в кабине «Газели». Фельдшеру Коле повезло меньше, его будто стая собак погрызла. Но самым страшным оказались не кровавые подтеки и не громкие крики съедаемого заживо. Через стеклянную перегородку между кабиной и салоном хорошо были видны неживые белые глаза пациента. Серега-водитель, кинувшийся было на помощь, отшатнулся, едва взглянув в эти глаза, и захлопнул дверь салона. «Это не человек, только и смогла я от него добиться». А когда Коля встал, ничуть не смущаясь рваной раны шеи, отпали последние сомнения. «Зомби. Невозможные с точки зрения медицины существа. Вот они, царапают тонкую стенку, пытаясь добраться до нас». Как-то сразу вспомнились все странности, увиденные за день. Множество бесцельно бредущих по улицам людей со странной, дерганной походкой. Множество видео в ВК с ними же. Нервные шутки в рабочем чате о массовом бешенстве, множестве покусанных. Кажется, покусали и кого-то из коровяков. Серега действовал быстро. Машину он просто утопил, выскочив из нее, как в кино, в последний момент. Доложив начальству о случившемся, мы приняли решение не дожидаться разборок, разойтись по домам. Судя по всему, катастрофа приобрела масштаб не меньше городского. Вряд ли во всеобщей неразберихе кому-то будет дело до бригады, оставшейся без фельдшера, машины и аппаратуры. До своей «Хонды» я добралась еще относительно спокойно, а вот по пути домой пришлось попетлять, спасаясь от столкновения с бросающимся на капот людьми. Или уже не людьми. Хорошо, что муж сегодня на удаленке. Я позвонила ему еще из кабины скорой, и он буквально парой фраз смог прекратить охватившую меня панику. Ох, теперь только добраться до дома». Сначала мы, скупив в магазинах все, что только можно, сидели на даче, носа не высовывая за ворота. Не одни. Многие сообразили, что в городе опасно. Постепенно сформировалась община и даже продержалась пару месяцев, прежде чем кто-то принес заразу и сюда. А ведь я проверяла всех, кто возвращался после рейдов, и патрули постоянно контролировали, чтобы никто не перелез через забор. Теперь уже и не узнать, как это случилось. Из этой первой общины только мы с мужем тогда и выжили. Уходить далеко мы не рискнули. Я была на третьем месяце беременности, и мы постучались к общине, живущей от нас буквально в десятки километров. Инженеры и медика там приняли с удовольствием, и на мелкие странности, вроде той, что вокруг километров как раз примерно на 10 нет ни одной живой души, мы не обратили внимания. За это и поплатились. Потому что попали к сектантам, которые любых чужаков рассматривали как священную жертву для зомби. Не спрашивайте, где здесь логика. Они не убили нас сразу, только потому что три жертвы лучше, чем две. Нас заставили смотреть, как его едят. Моего новорожденного сына. Муж был всегда крепкий, да и ярость ему сил придала. Он раскидал тех, кто его держал, но силы, понятное дело, оказались неравны. Его буквально разорвали на клочки не хуже зомби. Я потом видела, что от него осталось. Немного, кажется, даже зубами рвали. Каким чудом смогла сбежать я не понимаю до сих пор. Ваня отвлек на себя большинство сектантов. Я, хоть и стояла перед глазами красная пелена бессильной злости и бешенства, сообразила, что нужно уходить. Толпа рычала, опьяненная запахом и видом крови, и на меня уже внимания не обращала. Я расквиталась с ними позже, ночью. Когда они спали, пустила красного петуха разом со всех сторон. Шансов у них не было. Кто смог уйти, полуобгоревший и полузадохнувшийся в дыму, тех достали приведенные мною зомби. Слез не было. Я смотрела и хохотала, глядя, как те, кто вчера праздновал победу над останками моего мужа и сына, сегодня гибли в огне и зубах мертвецов. Повредилась головой? Возможно, кто бы такое выдержал. Но зомби, по крайней мере, не лгут тебе в лицо, не просят о помощи, вынашивая тем временем за пазухой нож. Месяц я выживала в одиночку, крала все, что плохо лежит, обменивала на еду, а после снова растворялась в лесу. Выжившие, с которыми я встречалась неоднократно, звали меня к себе и едва узнавали, что я врач. Но веры к людям у меня больше нет, да и смерти я не боюсь. Убьете меня? И кто знает, возможно, я еще встречусь с мужем и сыном. От звука этого выцвевшего равнодушного голоса по спине шефа бегали мурашки. Женщина со связанными руками, сидевшая перед ним на стуле, больше всего походила на зомби. Короткие спутанные волосы, потухший взгляд. Разве что разговаривать зомби не умеют. Но если бы умели, то и голоса у них были такие же. Мертвые. «Где, говоришь, ее нашли?» — спросил он у Майка, который и притащил эту женщину на базу. «Да прям под нашими окнами. Сидела в кустах, нож в руках вертела. Если бы не этот нож, прошел бы мимо, не заметил. Сумерки!» — виновато добавил он. «И давно ты к нам ходишь?» Шеф снова повернулся к пленнице. Та посмотрела из-под лоби и ничего не ответила. «Нет, родная, так дело не пойдет. Сказала А, говори Б. Вон какую исповедь выдала. Теперь снова в молчанку играть собралась». «Я уже все сказала. Могу добавить, что выкрала у вас ящик тушенки на той неделе». «Да чего ты с ней разговариваешь?» — вздыбился мужчина, сидящий на ящике в углу. «Дай ее мне, я бабам языки развязывать умею. Или оформлять сразу бутиль, ящик тушенки, чем тебе не повод?» «Утихни», — рявкнул шеф. «Сам разберусь. Или ты забыл про нашу находку аккурат на той неделе?» Как раз в этот момент со второго этажа разрушенного здания, которое они гордо именовали базой, раздался детский плач. Шеф кинул взгляд на женщину и чуть не охнул. Теперь та напоминала не зомби, а попавшую в капкан волчицу. Звериный оскал, сверкающие ненавистью глаза, прямая, как струна спина. Если б не веревки, кинулась бы и горло перегрызла. «А ну-ка принеси», — велел он Майку, кивнув наверх. Тот с сомнением покосился на женщину, но приказ выполнил. Вернулся в комнату с младенцем на руках. «Техник, руку ей развяжи и рядышком постой в избежание. Майк, дай ей ребенка. Шеф, ты уверен? Она ж сдвинутая на всю голову». «А вы тут для чего? Ребенка все равно кормить нечем. В бункер ученых нас не пускают. Не ты меня уговаривал его оставить, мол, знаешь, где молоко достать?» «Так ребенок же, должно ж в этом мире остаться хоть что-то. «Вот именно! Ты ее рассказ хорошо слушал?» Майк посмотрел на женщину, не отрывающую взгляда от попискивающего кулечка у него на руках. «Кажется, шеф, я тебя понял. Но раз понял, то чего ждешь?» База, стоящая на отшибе временно организованного поселения, оказалась хорошим подспорьем в плане пропитания. Прежде чем живущие на ней пронюхали, что кто-то без лестниц и веревок забирается к ним на склад и таскает консервы, прошло несколько дней. И то сказать, они привыкли, что наибольшая угроза идет от зомби. Но это, как показывает практика, пока. И лучше я тихо потаскаю у вас банки, чем придет очередная толпа фанатиков и перережет вас всех за просто так. Когда где-то совсем рядом за стенкой запищал ребенок, я оцепенела. Тушенка, выпав из враз ослабевшей руки, с грохотом покатилась по полу, но этого я уже не слышала. «Сашка, мой сыночек, проживший в этом страшном мире всего несколько часов, снова плакал и звал меня. Тихо, хороший мой, тихо. Удивительно». Ни один из оставшихся на базе, а то, что они тут на первом этаже, я знала точно, так и не поднялся наверх. Да и не надо оно им, потому что первому, кто покажется в проеме двери, я выцарапаю глаза и откушу нос. Санечка, милый мой, больше тебя никто не обидит. Ушла я, когда за окном начало светать. Прости меня, солнышко, я обязательно вернусь. Появилось и молоко. Теперь я приходила на базу каждую ночь, чтобы покормить малыша, полюбоваться на его светлые волосики и голубые глазки. И пусть в темноте ни того, ни другого было не видно, я видела это так же ясно, как в тот день. А по утрам я долго сидела под стенами базы, слушая, не запищит ли Саша во сне, не закричит ли от того, что его схватили чужие руки. Так и попалась, совсем утратив осторожность. Нож, который я всегда крутила в руках, когда нервничала, парень выбил первым делом и скрутил меня в два счета. Собственно, поимка была лишь делом времени. Жаль только, что Саша останется совсем один. И вот теперь тот самый парень, который притащил меня на базу, протягивал мне Сашку. «Что вы задумали?» Я схватила малыша и отскочила в самый дальний угол, готовая биться до последнего. Но парень, покосившись на допрашивающего меня мужчину в кепке, пожал плечами и, схватив дробовик, ушел на улицу. «Это что ж, теперь ее кормить?» — пробурчал тот, который по-прежнему сидел в углу. «И если не хочешь, чтобы я твою пайку ей отдал, советую отправляться на промысел», — подтвердил шеф. Я с трудом понимала происходящее. Если здесь скроется подвох, то какой? Если подвоха нет, то разве так бывает? Я продолжала скалиться, глядя, как шеф подходит ко мне с моим же ножом. «Давай, давай, подойди ближе. Чтобы попытаться меня прирезать, тебе просто необходимо это сделать. А там-то я уж извернусь, вцеплюсь тебе прямо в шею». Но близко подходить он не стал. Встал в двух шагах от меня и... протянул нож. «Держи. В мире, где полно зомби и нехороших людей, без оружия никуда. Тем более, когда на руках ребенок». Он развернулся ко мне спиной и направился к двери. «Если хочешь уйти, держать не буду. Мне, знаешь ли, лишние рты тоже ни к чему. Но в одиночку тебе долго не протянуть, ты сама это знаешь. Поэтому можешь остаться». «А шеф, похоже, не шутит». «Зачем тебе это?» — вытолкнула я, наконец, из себя. «Тебя как зовут? Удобнее разговаривать, когда знаешь, как к человеку обращаться». «Человеку? Я себя давно уже человеком не ощущаю. Зверем? Муж когда-то звал лисенком, но это тоже неподходящее слово. Зови лисой». «Так вот, лиса, видишь ли, мы этого ребенка нашли среди развалин неподалеку. То, что, откуда, неизвестно. Я, честно говоря, думал, что о такой роскоши, как дети, в нашем мире давно забыли. Может, где-то в бункерах они есть еще, а вот на поверхности». «Нашли. «Нет, это никак не может быть мой ребенок. Но раз он теперь сопит у меня на руках, то, наверное, и разницы никакой нет, а? Вот только у меня ведь был и муж, а теперь его нет. Короче, продолжил шеф, мы все-таки люди. Не образец человечности, конечно, но люди. Поэтому ребенка взяли с собой, но тут и взрослому здоровому мужику выжить трудно. Что уж говорить про грудного младенца. И? И тут появляешься ты, ухмыльнулся он. Связь улавливаешь? Она есть? Я не хотела замечать эту связь. Живи с нами, хотя бы до тех пор, пока ребенок не перейдет на нормальную человеческую еду. Кстати, ты его как-то назвала? А то мы тут над именем бились, да так ничего и не придумали. Саша. Я отвернулась. Если под нормальной едой ты имеешь в виду консервы, то перейдет он на нее еще очень нескоро. Поймал меня этот шеф. Впервые с той страшной ночи, когда погибла моя семья, мне снова придется жить под одной крышей с другими людьми, потому что уходить в лес с младенцем на руках — верная гибель. Но и оставить его здесь я тоже не смогу. Остаюсь. Я красноречиво покосилась на нож. Тогда мы тут нечто вроде баньки соорудили. Помыться не откажешься? Шеф поднял руки. В гордом одиночестве. И нож можешь взять с собой. Не откажусь. А потом я долго терла тело мочалкой, добытой, видимо, в каком-то супермаркете. Кожу колола, жгло многочисленные порезы, царапины, которые я уже и замечать перестала. Зато что-то происходило в душе. Что-то приятное, но давно забытое. Я впервые задумался о том, что, может быть, не зря выжила в этом пожаре. И если я хочу воспитать сына нормальным человеком, мне придется... Нет, не забыть. Отодвинуть в сторону те страшные воспоминания, что уже месяц высасывает из меня все соки и потихоньку сводит с ума. А иначе что я смогу ему передать? Страшное ощущение сбывшейся мести? Волчье недоверие ко всем и каждому. Равнодушие. Муж звал меня Лисенком. А значит, Лисенком теперь быть и маленькому Сашке. Ласковым, любопытным, веселым и игривым. Таким, каким был бы мой родной сын в нормальном мире. Да, это будет непросто. Я еще долго буду просыпаться по ночам от кошмаров. Долго буду встречать с ножом тех, кто подходит ко мне слишком близко. Долго не смогу завести новую семью, может быть, что и никогда. Но, по крайней мере, я попробую быть той, кого полюбил мой муж, быть нормальной, быть человеком в мире зомби. Я никак не могла избавиться от привычки уходить в лес. В конце концов, случись что, мужики теперь справятся и без меня. Но это оказался Сашка. Тот самый, благодаря которому я не свихнулась окончательно, когда на это были все шансы. «Но, мам, подыграла бы хоть раз!» Я улыбнулась, снова мимоходом удивившись тому, как легко это получилось. «Ты ведь знаешь, что зомби поддаваться не будут, а у тебя на этот раз почти получилось застать меня врасплох. И раз так, ответь-ка мне на вопрос. О чем шуршат листья?» С любовью и уважением к слушателю. Для вас читал актер Костя Суханов.